Пятое. Но чем бы ни занимался Толкин, в голове его никогда не прекращалась работа над Сильмариллионом. Языки Квенья и Синдарин росли, развивались. Из уже известных корней постоянно пробивалось что-то новое, за одним словом являлось другое. И еще одна любовь была у Толкина – Беовульф. Мотивы из него появляются в одном из стихотворений Толкина, опубликованном еще в 1923 году. Примечание. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменькович. В книге «Дорога в Средиземелье». Санкт-Петербург, 2003 год. Страница 103. Конец примечания. Поэма была для него и темой профессиональных занятий. Что он постоянно искал, и что он находил в Беовульфе? Конечно, истинная любовь не нуждается в объяснениях, но Толкину было свойственно самому себе упрямо задавать эти вопросы. Что и почему? Позже о Беовульфе он написал большое эссе с характерным для него названием «Беовульф. Чудовища и критики». Примечание. Tolkien, Beowulf, The Monsters and the Critics, Proceedings of the British Academy. Том 22, 1936 год, страницы 245-295. Конец примечания. В этом эссе можно найти слова, которые, пожалуй, многое объясняют. Беовульф не совсем герой героической песни. Он человек. Для него и для многих других этого уже достаточно для трагедии. Хродгар молвил, став на пороге, когда увидел под златоспящей кровлей хоромины лапу Гренделя. За это зрелище хвалу Всевышнему воздать я должен. Во мрак страданий был ввергнут я Гренделем, но Бог от века на чудо-чудо творит преславный. Еще недавно я и не думал найти спасителя среди героев, сюда сходившихся, в мой дом, что доверху до самой кровли был залит кровью. Из тех прославленных мужей премудрых никто не чаял мой дом избавить от злого призрака, от адской погубы. Но вот он, Витязь, по воле Создателя, то совершивший, чего не умели вместе собравшись мы, хитромыслые. Примечание. Беовульф. Перевод с древнеанглийского Тихомирова. Конец примечания.